есть только одна всеобъемлющая сущность, и она одна кажется многообразием. Эта сущность, душа или я, представляет собой все, что существует во Вселенной. На языке недуалистов она брахман, кажущийся многообразным вследствие разных имен и форм. Посмотрите на волны в море. Ни одна волна не отделена от моря. В чем же причина, что они кажутся отличными от него? В названии и форме. Если отбросить имя и форму, останется только море. Также нет различия и во Вселенной. Вся она – одна единая сущность. Кажущееся же многообразие создается только именем и формой.